Глава 6. Денис. Зашел за Еленой Владимировной в обозначенное время. Она, на удивление, оказалась готова. Видимо, не стоило ставить крест на ее пунктуальности. Сели в машину. Показалось, что Лена немного дергается. Ничего, пусть привыкает. Я, конечно, ничего сейчас не скажу, но сопровождать меня на все встречи придется ей. Ее должность действительно не слишком подходит для этого. Но, к огромному сожалению, отделы продаж и маркетинга возглавляют молодые незамужние дамы, которые считают допустимым внезапно появляться в моем кабинете в довольно откровенных нарядах и по очень надуманным поводам. Охота на мои руку и сердце рано или поздно стартует в каждой командировке, и я привык. Только вот катать таких охотниц по ресторанам вечерами и посвящать свои планы себе дороже. Неправильно поймут, и все из офисного флирта может перерасти в большие проблемы. Ну, а Елена Владимировна вполне безопасна в этом отношении, и неплохие сверхурочные ей не помешают. Деньги Родионовой, по всей видимости, очень нужны, хотя я до сих пор не в курсе ее проблем, да и не мое это, в общем-то, дело. Подбодрил Елену улыбкой, она застенчиво отвернулась. И когда уже перестанет стесняться? Вроде отношения у нас установились ровные, благожелательные, она так и прячет взгляд, как старшеклассница на первом свидании. При удобном случае подмигнул ей. Покраснела. Давненько мне такие стесняшки не попадались. Не знаю, что бы еще выдумала моя дурная голова, но мы приехали. Не слишком удачно припарковался, поэтому пошел помогать Елене выбраться из машины. Пальчики у нее тонкие и холодные, а сердце, наверное, вообще ледяное. Такую умницу с наскока не соблазнишь, а уж замужнюю тем более. И о чем я снова думаю? Ужин прошел вполне спокойно. Потенциальные подрядчики, конечно, заискивали и облизывали, но известных границ не переходили. Мою спутницу также окружили вниманием, одарили комплиментами, а вот Елена проявила себя совсем иначе, чем со мной. От застенчивости и смущения не осталось и следа. Внешне она никак не реагировала на льстивые слова. Умница, я не ошибся с выбором. Летняя терраса, хорошего ресторана, вкусные блюда, немного вина. Постепенно деловые разговоры утихли и сменились более нейтральными темами. Вечер становился все лучше, шутки все громче, а женщина, сидящая рядом, привлекательнее. Какая же она удивительная и потрясающе держится для человека, который не ходит по ресторанам. Кажется, и потенциальные партнеры поверили, что она здесь не случайно. Никаких попыток убедить меня в чем-то сомнительном я не заметил. А может, ты проглядел весь вечер, любуясь Еленой. Закончили довольно поздно. Можно было бы еще посидеть, но видел, как Лена все тревожнее посматривает на часы. Нужно вернуть мою чудесную помощницу семье. Попрощались со всеми, предложил подвезти ее до дома, и она согласилась. Странно это, но, кажется, я обрадовался, что мы еще какое-то время проведем вместе. В машине вдруг опять почувствовал, как сильно манят ее духи. Запах больше не раздражал, он просто стал частью Лениного образа. Пока ехали, снова молчали. Не знаю, о чем с ней разговаривать. О делах уже все переговорено, а о личном? Боюсь, полезу с неуместными вопросами. Лена тоже молчит, откинувшись на спинку сиденья, бросая украдкой взгляды на стройные бедра, обтянутые тонкой тканью брюк. Кажется, себе уже и не пытаюсь врать, что сотрудница не интересует меня как женщина. Еще как интересует. А вот я ее вряд ли. Муж у нее вполне привлекательный, если это, конечно, все же он тогда был. Не буду спрашивать. Упрямо вцепился в руль. Не мое дело, не моя женщина. Командировка закончится, я уеду, она останется со своей семьей и своими проблемами. И очень скоро мы забудем друг друга. Так будет правильно, единственно правильно. Остановился в тихом дворе. Многоэтажки, колодцем и детская площадка в центре. На парковке темно, стрекочут сверчки, по-летнему тепло и томно. Хочется чего-то. Чего-то непонятного и загадочного, чтобы проснуться утром счастливым. Снова помог Елене выйти из машины, хотя на этот раз это было не обязательно. Уверена, она здесь каждый камень знает. Мы неловко остановились около машины. Лена посмотрела куда-то вверх, наверное, на свои окна. Я молча разглядывал детские качели и никак не мог набраться смелости попрощаться. «Елена Владимировна, я очень благодарен вам. Вы произвели правильное впечатление, и все прошло замечательно». «Я прекрасно провела время, Денис Витальевич. Все так же смотрит мимо меня. Даже и забыла, что на работе. Спасибо. «Поздно уже, не хочу вас больше задерживать», — прозвучало слегка неловко, будто хочу отделаться от нее. «Все нормально. Мама написала, что уложила Алиску. Без меня справились». Елена смущенно улыбнулась, а я подумал, что самое время ее поцеловать. Но тут же одернул себя. Нет ничего пошлее, чем целовать замужнюю рядом с ее подъездом. «Ну и правда поздно, я пойду. Спокойной ночи, Денис Витальевич». Она посмотрела так, будто поняла все мои тайные мысли, испугалась их и поспешила сбежать. Вот теперь внутренний мужлан буквально кричал «Хватать ее и тащить в пещеру!» «Да что ж это такое?» Попрощался сквозь стиснутые зубы. Всю дорогу мерещились картины из семейной жизни Елены Владимировны. Вот она переубывается в прихожей, вот целует спящую дочь, пьет чай на кухне, чистит зубы, а потом ложится рядом с мужем. Дальше картинки становились уж совсем непристойными. Правда, на месте мужа я почему-то видел себя. Остановился у своего дома. Когда последний раз у меня была женщина? Выходило, что очень давно, больше 2 недель назад. Кажется, кому-то пора встряхнуться и привести в порядок и свое либидо, и свои мысли. Наверняка после этого и лезть в голову будет всякое перестанет. Ударил по газам, развернулся и поехал в центр. Знаю несколько мест, где смогу быстро и качественно решить проблему. Подобные заведения я всегда ищу перед командировками, чтобы не тратить потом время на месте и не метаться между клубами. Припарковался недалеко от яркой неоновой вывески. Людей перед входом много, клуб открылся всего 1/2 часа назад, не так уж поздно еще на самом деле. Сую охране 500 рублей и беспрепятственно попадаю не только внутрь, но и сразу в заботливое объятие хостес, который, зазывно улыбаясь, ведет наверх, в вип-зону. Располагаюсь на мягком диване, кивая на предложение подать крейзи меню. Пить нельзя, свою машину не доверяю никому, а оставлять ее здесь опасно. Но в этом заведении много интересного и кроме выпивки. Отсюда открывается отменный вид вниз, на сцену. Там на шестах извиваются 3 девицы, и они действительно хороши. Реклама не врет. Появляется милая расторопная официантка. Она забавно стреляет глазами из-под пушистых накладных ресниц. Интересно, здесь можно заказать любую женщину из персонала? Впрочем, я не планирую этого. Уеду с кем-нибудь из посетительниц. Не привык платить за секс, только за танцы. Девушка расставляет на столе посуду, бутылки с минералкой и закуски. «А здесь есть более тихое место?» – спрашиваю абсолютно неожиданно для самого себя. «Видимо, устал значительно сильнее, чем кажется. Музыка давит на уши, душно, и хочется провести здесь как можно меньше времени до достижения цели». Официантка молча кивает и предлагает следовать за ней. Мы спускаемся, идем сквозь незаполненный еще танцпол, обходим центральный бар и через стеклянную дверь попадаем в маленький тихий барчик. Этакий паб при клубе. Идеально. Сажусь за стойку, заказываю апельсиновый сок и орешки. Телефон убираю подальше. Я должен выглядеть как одинокий, скучающий мужчина, а не как чрезмерно занятый трудоголик. Через 10 минут на высокий стул рядом со мной опускается эффектная брюнетка. Только начал втягиваться в просмотр футбольного матча по телеку на стене напротив, но приторно-сладкие духи соседки моментально переключили меня. Ухоженная, уверенная в себе, не молоденькая. Но так даже лучше. Студентки порой в сексе на одну ночь ищут любовь на всю жизнь. Эта дама явно далека от подобных заблуждений. «Добрый вечер», — широко улыбаясь красотке, а сам ныряю взглядом в вырез облегающего коктейльного платья. Она сдержанно кивает и достает сигареты из сумочки. Не люблю курящих женщин, но мне же с ней не детей крестить. Беру со стойки зажигалку и пытаюсь быть галантным. Незнакомка затягивается, одобрительно улыбается. Подкат засчитан. «Денис?» Протягиваю руку и, заполучив ее пальцы в свою ладонь, целую. Руки тоже пахнут чем-то сладким, но другим. Это сбивает с толку, слишком приторно. Душу отторжение зародыши и улыбаясь. «Могу я вас чем-нибудь угостить?» «Света», — отвечает чуть с линцой и снисходительно кивает на мое предложение. Бармен очень своевременно оказывается рядом с нами. Светлана выбирает какой-то очень сложный коктейль. Впрочем, я пропускаю между ушей переговоры с сотрудником бара. Мне безразличны любые ее вкусы, кроме постельных. Дальше мы неторопливо беседуем. Обо всем и ни о чем конкретно. Разговор не клеится, но это уже и не важно, вижу ее согласие. А вот сам я пока не определился. Красивая, наверняка опытная. и совсем не похожа на Родионову, проскакивает в голове, и мне хочется побиться ею об стойку, настолько это несвоевременно. Спустя 30 минут вижу, что дама уже и сама готова меня пригласить к себе. Или ко мне, неважно. Главное, что она больше не видит смысла тянуть. А я просто не вижу смысла. Нет, кажется, быстрый секс в туалете или в машине меня бы устроил. Но вот ее вряд ли. Да и для меня это лишь фантазия и отговорки. Не хочу вести ее к себе, изображать страсть, заботливо посадить в такси или и вовсе предлагать оставаться до утра. И все ради 10 минут торжества физиологии. Не хочу ни сегодня, ни с ней. Скомканно прощаюсь, ловя разочарованный взгляд Светланы, и иду через бар к ближайшему выходу. По пути шарю глазами по сидящим за столиком женщинам. Может, хоть кто-то вызовет интерес. Но нет, закрываю за собой дверь, окончательно отрезая себя от возможного интима. Да что же это такое?